Глава 21. Выздоровление. Уже больше года по Европе ходили слухи о необычайном изобретении некоего доктора Орфиреуса. Утверждали, что Орфиреусу посчастливилось изобрести вечное движение, перпетум мобили, решить задачу, над которой мучились изобретатели много столетий. Орфиреус возил машину по германским городам и показывал любопытным за деньги. Главную часть машины составляли два огромных колеса, чуть ли не до потолка. Колеса соединялись с запутанной системой рычагов. Одно из колес было насажено на вал. Веревка, намотанная на тот же вал, через пару блоков шла к грузу. Посетители осматривали машину, расспрашивали, как она действует. «Сие есть тайна», — важно отвечал Орфиреус. «Я вам продемонстрирую действие моей махины, господа». Он раскручивал одно из колес, и оно начинало вертеться с легким скрипом. Рычаги качались взад-вперед, передавали движение другому колесу. На вал наматывалась веревка, поднимала кверху груз. Посетители, вытаращив глаза, смотрели на действие чудесной машины. Минуты проходили за минутами, колеса все двигались, а главное — тянули груз. «Как видите, господа, моя махина не токмо сама движется, но и создает силу», — говорил изобретатель. Люди уходили ошеломленные. Машина Орфиреуса действительно была необъяснимым чудом. Посетители, постояв за дверью вместе с Орфиреусом, возвращались в комнату через полчаса, а чудесная машина все продолжала работать. Петр еще в начале 1715 года узнал об изобретении Орфиреуса. Во время выздоровления, когда ему нельзя было заниматься государственными делами, и он был свободен, царь целыми часами думал о машине Орфиреуса. Петр решил потолковать о ней с Егором Марковым. «Катюша», — сказал он жене, — «вели позвать ко мне Егора Маркова». Узнав, что ему приказано явиться к царю, Марков перепугался. «Государь узнал, что я бывал у царевича», — решил Егор. Он вошел в спальню Петра сам не свой. В комнате было полутемно, царь не заметил волнения Маркова. «Ну-ка иди сюда, Егор, царский механикус», — сказал царь. Голос его был веселый, и Марков понял сразу, что Петр Алексеевич на него не сердится. Он приблизился к постели. «Слушай-ка, Егор, ты про махину Орфиреуса знаешь? Трактуют, будто сия махина сама собою движется. Ты понимаешь, какую важность имеет перпетуум мобили? Представь себе, поставили его около твоего токарного станка. Он его вертит да вертит. У тебя ноги свободны. Ты всю мысль, всю силу употребляешь на одно — точить. Ведь, небось, лучше выточил бы, чем теперь, а?» Глаза Петра засверкали от удовольствия. Он двинул рукой, точно прикладывая резец к обрабатываемой вещи. «Само собой, ваше величество, не в пример свободнее было бы. Только сомнительно». Но царь продолжал, не слушая Маркова. «Нет, Егор, ты подумай. Ежели таких махин изрядное число построить, они могут ткацкие и предельные станки двигать, молотами бить, кои гвозди куют. Знатно бы получилось. Сколько людей освободилось бы! Людей-то нам надобно, ваше величество. Сколько я по фабрикам не ездил, стон стоит. Работников надо. Да вот в последний раз посылали вы меня на игольную фабрику Томилина, что в Переяславском уезде. Приехал, говорю, государь вами недоволен. Иголок мало даете, даже адмиралтейству не хватает паруса шить. А Томилин в ответ: мне потребно 100 человек для исполнения всех заводских работ, а у меня 28. И везде так». Царь тяжело вздохнул. «Уж не говори, Егор, как кладоискатель за сокровищем, гоняюсь за человеком. А где его взять? Земля велика, а людей мало. Работников в города насильно забирал, крестьян закреплял за фабриками, нищих, бродяг, монахов, долгобородых бездельников, всех к делу приспособил, и все недостаток. Егор слушал царя. Слова Петра воскресили в памяти токаря и трудную его молодость, и каторжную жизнь работных людей, которую он наблюдал на заводах, и рассказы брата о великой крестьянской нужде. «Людей не хватает», — подумал он. «А ведь есть они, только не видит царь». Нерешительно, пугаясь собственных слов, Егор предложил. «А ежели бы, государь, крестьяну помещиков взять, да на фабрике определить?» Царь бросил на Маркова потемневший взгляд и закричал. «В советчики лезешь! Место свое забыл! Вишь, залетела ворона в высокие хоромы!» Петр сердито передразнил. «Крестьяну господ взять! А того не ведаешь, дурачина, что на дворянах все государство стоит, что первый дворянин — это я сам! Нет, видно, избаловал я тебя своей милостью, что ты уж зазнаваться стал!» Слушая гневную отповедь царя, Егор стоял ни жив, ни мертв. Едва нашел он в себе силы пролепетать. «Прощение прошу, государь, не подумавши, сболтнул». «То-то не подумавши! Твое дело над станками думать, а не государева заботы на себя брать!» Но, внимательно посмотрев на Егора, царь успокоился. Бунтовских мыслей нет у него, подумал. Так, от дурости ляпнул. И уже ласковее сказал: «Ладно, на первый раз прощаю, но больше не забываться у меня. Давай лучше о деле говорить. Вот Орфиреус не выходит у меня из головы. Я бы все-таки у него махину купил». Егор, все еще не опомнившийся от страха, сказал дрожащим голосом: «Оно бы хорошо перпетуй мобиль заполучить, ваше величество. Да только не верю я в него». Петр призадумался. «А может, этот Орфиреус до такого оборота додумался, какой никому еще в голову не приходил?» Вошел Орескин. «Ваше величество, разговоры вредят вашему здоровью. Выпейте микстуру». «Поди прочь с своими микстурами!» Царь сердито затеребил выросшие за время болезни усы. «Мне с моим механикусом здоровее разговаривать!» «Ваше величество», — грозно заговорил доктор, — «или вы не хотите выздороветь?» «Фу, надоел!» — с досадой сморщился царь. «Ладно уж, ступай, Егор. О махине Орфиреуса думай. Может, свою такую домудришься сделать. Не все же немцам верхи снимать. Я чаю, наши русские посмекались, а?» Марков низко поклонился царю и, пятясь, вышел в дверь. Чувство неизъяснимой тревоги и неудовлетворенности одолевало его. Ему показалось, что он стал меньше ростом, незначительнее, что никто не обращает на него внимания, никто не кланяется ему, хоть он и царский механикус из давних пор в милостях у Петра. «Ворона!» — горько прошептал он и со стыдом вспомнил, как перетрусил перед царем. «А что Илья сделал бы на моем месте? Так же бы у него поджилки затряслись». Но нет, Илья все бы ему высказал на чистоту, а там хоть и голову под топор. Мрачный, униженный и опустошенный, вернулся Егор в мастерскую и удивил подмастерьев тем, что до самого вечера не сказал ни единого слова. «Верно, царя попало», — шептались ребята. На следующий день Маркова опять вызвали во дворец. Со странным чувством робости, которого прежде не знал за собой, Егор шел к царю. А вдруг опять за вчерашнее точить начнет? Правду матушка говорит, близ царя, близ смерти. Опасения Егора не оправдались. Царь неожиданно завел с ним разговор о порохе. «Ведомо ли тебе, сколько мы пороху в год тратим?» «Нет, государь, неведомо. Так вот я тебе скажу. Ни много ни мало 30 000 пудов». Марков ахнул. 30 000? Это куда ж такую уйму?» Царь коротко рассмеялся и охнул, закололо в боку. «Ты думаешь, война со шведом на убыль пошла, и пороху мало надо?» «Не так, Егор. Порох и в мирное время зело потребен для воинского учения. Плох тот полководец, что, сберегая порох, позволяет солдатам его только в бою расходовать. Они израсходуют, да понапрасну». Петр усмехнулся. «А сколько пороху нам для флота надобно? На море из пушки не скоро стрельбу поймешь, и покуда научишься попадать, много зелья зря уйдет. Не догадываешься ты, Егор, к чему я эту речь клоню?» Егор вопросительно посмотрел на царя. «Годов 8 тому назад, — продолжал Петр, — уговорили меня все пороховое дело сдать на откуп. Контракты с другими заводчиками я нарушил и стал зелье в казну доставлять один пороховщик. Что ж ты думаешь, хорошо это получилось?» «Не знаю, государь, — ответил Егор. Он боялся высказывать свои мысли открыто, помня урок, полученный из-за высокоумничания. «Вам об этом судить?» Царь улыбнулся. Он понимал настроение Егора и был доволен. «Золотые слова! И теперь мы таковой политик проводить бросили. Разрешаем свободно торговать, свободно строить заводы, фабрики. На Москве поставили мельницы, а не Киев, Вельский, Селиверстов. Мы даже казенные заводы частным персонам начинаем передавать. Хозяин больше старания к делу окажет, чем мой приказный. А тут-то мы с тобой, Егор, подошли к настоящему разговору. Я ведь из Москвы все фабричное дело сюда, в Питер, перетаскиваю. Хочу, чтобы все здесь у меня на глазах было. Литейный двор учредил, на коем ты работал, пороховых мельниц казенных понастроил, а дело-то на них плохо идет. Есть у меня хорошая фабричка на реке Сестре, и мыслю я передать ее в надежные руки». Петр помолчал. «Возьмешь?» «Что вы, ваше величество!» — испугался Марков. «Какой из меня фабрикант? И беден-то я! Денег из казны взаимообразно отпущу, сколько на обзаведение потребуется». «Нет уж, увольте, государь», — взмолился механик со слезами в голосе. «Неужто за вчерашнее хотите от себя удалить?» Петр рассмеялся. «Испытывал я тебя. Знаю, от меня не захочешь уйти. А вот проглядывал я свою книжечку и вычитал там фамилию Ракитина, придивного счетчика. Он, кажется, приятель твой. Этот подойдет?» «Иван Ракитин?» — воскликнул обрадованный Марков. «За него ручаюсь смело. Всякое фабричное дело поймет отлично и большую пользу принесет». «Кому?» — Петр хохотнул. Марков вежливо улыбнулся. «Конечно, в первую голову себе, но и казне тоже. Возьмется ли он за пороховое дело?» «Возьмется, государь, головой ручаюсь, возьмется. Веди его к генерал-фельдцехмейстеру, договор заключай». Машина Орфиреуса не выходила у Петра из головы. Царь не раз призывал к себе Егора Маркова, и между ними велись долгие споры, во время которых Егор высказывал мнение, что вечную машину построить нельзя, и что немец Орфиреус просто мошенник. Кончилось тем, что царь предложил: «Поезжай, Егор, в Германию. Там на месте проверишь, дельная это выдумка или обман». Маркову с большим трудом удалось отклонить от себя ответственные поручения. Царь поручил осмотреть изобретение Орфиреуса одному из своих советников, Остерману. Вечный двигатель приносил Орфиреусу немалый доход, и он запросил с русского правительства 100 000 ефимков. Сделка не состоялась, так как к тому времени плутовство немецкого изобретателя было разоблачено. Царь проникся еще большим уважением к уму и знаниям Егора Маркова, хотя по-прежнему не допускал мысли о том, что простой механикус может соваться в государственные дела. Впрочем, и сам Егор стал гораздо осмотрительнее и знал свое место.